Глава 11. Снегурочка. Иван. Я помню каждую из этих игрушек. Это был большой набор в красивой картонной коробке с прозрачным окошком. В какой-то Новый год его выдали маме на работе вместо зарплаты. Она грустно шутила, мол, спасибо, что не водкой. Кстати, тогда именно соседка снизу спасла нас от пустого стола. Ее муж, тогда еще военный, намутил нам с солдатской кухни тушенку, картошку, моченую капусту и вареную селедку, из которой мама умудрилась сотворить шубу. Почему мне тогда казалось это все таким постыдным и опостылевшим, а сейчас я бы с удовольствием сел за простой стол? Возраст? Или просто меланхолия от усталости и неожиданного уюта рядом с чужой семьей? Хватит пальцев одной руки, чтобы посчитать людей, которые знают меня без циничной брони, которую я нарастил за годы в политике. Разучился дружить. Артем — это исключение. В политику он попал, потому что отмороженный веселый дурак. Удача и люди любят таких. Я научился увольнять подчиненных, наращивать связи, собирать компромат. Так себе профессиональные навыки, прямо скажем. И вот сейчас я вешаю на елку немного облезшую игрушку в виде стручка фасоли, чувствуя себя, наконец, целостным. Без необходимости в следующую секунду закрыться и принимать вежливые удары жизни и коллег. «Дядя Иван, а ты мне еще книжечку почитаешь? Как вчера?» Подходит ко мне Вера и берет за руку. Я ощущаю, что с ребенком что-то определенно не так. Глаза осоловелые, сухие губы. «Да ты горишь, подружка!» — доходит до меня. «Где?» — оглядывает себя девчушка. «На бороде!» — улыбаясь, щелкаю ей по носу. Странно, что бегает и совсем не чувствует. «А ну-ка, стой!» — услышав наш диалог, ловит ее Надя и прижимает губами ко лбу. «Правда, на температуру похоже. Да прекрати ты скакать и сядь на диван, Вера! Я сейчас градусник принесу!» Электронный приборчик показывает 38,2. Мелкая виновато смотрит на мать, пока та ее отчитывает. «Вера, ну вот зачем ты с бабушкой ела мороженое?» «Я чуточку», — ворчит мелкая. «Оно само в рот прыгало, я только открывала». «Господи, все по графику», — продолжает причитать Надя. «Ангина, вот что мне с тобой теперь делать? Быстро топай в кровать». «А мультик досмотреть? И тут елочка!» — начинает капризничать Вера. «Давай я сегодня к вам пойду», — предлагаю Надя. «Постельное белье махнем, на диване вместе поспите». «Вот зачем вы подыгрываете?» — рычит на меня соседка. «Она прекрасно знала, что мороженое есть нельзя. Вот в угол ее надо поставить. Быстро в кровать, Вера, я сейчас лекарство принесу». «Да прекрати», — притягиваю я соседку к себе и шепчу на ухо. «Ну, заболел ребенок, я все детство мечтал с телеком болеть. Расслабься». «Делайте, что хотите!» Расстроенно махнув рукой, Надя уходит на кухню. Пока я меняю постели, что-то долго там шебуршит и возвращается с чайной ложкой и стаканом воды. «Не понимаю, как я прошляпила, но сироп просрочно оказался жаропонижающий. Пришлось таблетку растереть. На ночь и день хватит там таблеток, а завтра с работы принесу. В садике у них есть сироп, надеюсь...» «В смысле в садике?» Не догоняю я формулировку. «Я не могу Веру завтра оставить дома», — вздыхает соседка. «Меня уволят, понимаете? Посидит у медсестры на карантине день, а потом два выходных». «Да ты чего?» — прям выпадаю я в осадок. «Ребенка собралась по транспорту таскать. Я присмотрю, оставляй дома». «Но как?» — хлопает она глазами. «Ее может и тошнить от температуры, и горло надо полоскать». «Ну ты меня совсем идиотом считаешь», — дергаю я бровью. «У меня мама вообще-то была терапевт. Ты знаешь, сколько я горчицу в своих носках вытерпел?» «Я не знаю», — кусает Надя губы. «Я подумаю». Ночь выдается бессонной даже у меня. Как вообще можно спать, когда за стенкой постоянно хнычет ребенок? И дело не в том, что он хнычет, а в том, что ты очень хочешь помочь, но не знаешь чем. Я вспоминаю, как моя мать сидела со мной точно так же, как Надя с дочерью, а потом еще и Линкой. Мы всегда болели с ней друг за дружкой, иногда по кругу. Бедная мама. Мне кажется, что я уже не разделяю, кому помогаю. Реальной женщине или вижу в ней возможность отдать долг и попросить прощения у человека, которого, к сожалению, больше нет. Надежда бы понравилась маме. Я уверен. Температура у Веры спадает буквально за 10 минут до того, как у Нади звонит будильник. Соседка выходит из комнаты и смотрит на меня отупевшим взглядом. «Жесть какая-то!» — стонет и прислоняется виском к дверному косяку. «Только уснула». «Кофе будешь?» — говорю ей сочувствующе. «Да», — кивает. «Только в душ на 5 минут. Спасибо большое». Не оставляю ей на стол еще яичницу и тосты. Чувствую, что сама себе готовить не станет. Она выходит из души, чуть посвежевшей, но все равно разбитой. «Как вот уйти?» — прикрывает глаза ладонями. «Я же изведусь». «Мы будем тебе звонить», — пытаюсь успокоить. «Лекарство выпьем. Если откажется, на крайняк залью. Ну что ты в самом деле?» «Неудобно», — мечется внутри Надя. «Смотри», — демонстрирую ей ногу. «Мы с ней тут под охраной, считай, круглосуточной. Только дернусь, целый наряд приедет. Не переживай. Давай свой телефон, номер забью». Помешков еще с полминуты, соседка берет в руки телефон. «Диктуйте». Я вызываю ей такси, чтобы не опоздала на работу. Надо сказать, что Надя не сопротивляется, а просто обещает, что завтра с нее завтрак, обед и ужин. Мы с Верой остаемся одни. Я даже успеваю тоже немного подремать, пока у мелкой снова не поднялась температура. Вера, шлепая босыми пятками, приходит ко мне в кровать и тихонечко ложится рядом. «Эй, боец с шоколадным мороженым!» Немного тискаю ее за бока. «Ты чего совсем потух?» «Говорить больно», — хрипит она. «А вот это уже беда!» Вздыхаю и трогаю ее лоб. «И снова таешь!» «Как Снегурочка», — вздыхает мелкая. «А когда мама придет?» «Вечером. Маме нужно работать. Побудешь пока со мной», — отвечаю. «Ты не против? Сейчас с тобой на обед чего-нибудь вкусного закажем». «Ролов?» — разворачивает ко мне свою хитрую несчастную моську. «Хочешь роллы — будут роллы». Вера ведет себя очень порядочно. Безропотно глотает лекарство, почти не плачет, когда я брызгаю ей в горло, только наглым образом просит постоянно смотреть мультики. Ах, да, и еще требует, чтобы я в этот момент находился рядом с ней. В какой-то мере это мне льстит, поэтому я не сопротивляюсь. Валяюсь на диване под песклявую беготню Маши с медведем. Надя звонит нам с работы 3 раза по видеосвязи и напоминает про таблетки. Очень волнуется, задает кучу глупых вопросов, постоянно меня благодарит и извиняется. Я пребываю в настоящем замешательстве. Господи, неужели этой девчонке никто никогда не помогал? Мне доводилось делать разные подарки женщинам, решать их денежные проблемы в том числе, но даже после самых дорогих меня так никогда не благодарили. Это придает происходящему какую-то особенную ценность. Я размышляю о том, что при самом забавном раскладе моему ребенку могло бы быть больше 18. Это выходит, что я практически дед, только без детей. Печально, однако. Меряю спящей Вере температуру еще раз и смотрю на часы. «Что-то мамки твоей нет», — говорю тихо. «А температура вверх ползет, и лекарство кончилось». Выхожу из комнаты и набираю соседку. Не берет. Странно. Кручу телефон в руках. И не перезванивает. Может быть, не слышит, конечно. Но и через 40 минут Надежда дома не появляется. И я начинаю не на шутку волноваться.